Глава 12. Из-под груды веток раздались негодующие вопли. Чаша терпения выживальщиков лопнула. «Где мы теперь будем спать? Айда потрошить схрон, у меня там спальник есть. У меня желудок сводит, я жрать хочу!» Только вся эта недовольная орава выбралась из-под веток, как свечение на блюдце пропало. Осталась одна небольшая, еле заметная точка. «А это что? Похоже, светится кто-то в лагере?» — спросил Гордей. «Ты невнимателен. Она светилась с самого начала». «Так это кто-то из задохликов маг?» — усомнился Гордей, на что коготь лишь пожал плечами. «У нас есть что-нибудь от комаров? Одолели заразы?» «Третья ампула во втором ряду. Отпугивает комаров, москитов, вампиров». «Да куда?» — зашипел коготь, заметив, что Гордей собирается выпить содержимое склянки. «Нанеси небольшое количество на запястье. Ты же спрей от комаров не пьешь?» Крики посыпались на Барсукова со всех сторон. Но недаром Венечка пережил 3 развода. Что-что, гасить скандалы он умел. «Что, вы решили сдаться, как только пошли первые трудности? Знаете, что выжить в дикой природе способен только тот, кто умеет их достойно преодолевать?» Группа притихла. Но в глазах подопечных читалась одна общая мысль. А зачем себе эти трудности сначала создавать? «Есть хотите? Ну, хорошо. Я пойду навстречу вашим слабостям. Сейчас мы приготовим вкуснейшие, а главное, очень полезные и богатые энергии блюда». Уяснив, что их сейчас будут кормить, подопечные стихли. Веня назначил Кострового, который к возвращению основной группы на базу должен был разжечь огонь и подготовить угли. Спичками костер разжигают только маменькины сынки и папенькины дочки, поэтому Веня выдал Костровому огниво. Однако, согласно каким-то своим внутренним правилам, Барсуков считал, что выживальщики могут пользоваться диодным фонарем, а не факелом, к примеру. И, освещая путь, Веня потащил ребят за собой в чащу. «Без ужина заснуть не можете», — бормотал он, светя себя под ноги и что-то выискивая. «Будет вам ужин, вкусный и питательный. Вот, глядите». Веня указал на кустик с похожими на папоротник листьями. «Это что?» — осторожно спросила единственная в их компании девушка. Веня торжествовал. Всезнайка, оказывается, не знает примитивных вещей. «Это лапчатка гусиная. Ее корневище богато клетчаткой, крахмалом и фруктозой, а также витаминами С, Д и Б». Веня полезные свойства лапчатки описал от фонаря, причем не боясь, что его поймают на лжи. Заучка-то это растение впервые видит. «Нам надо накопать клубни и нарвать молодых побегов. Клубни запечем в углях, а листья высушим и завтра заварим из них чай». «А как мы их накопаем? У нас же лопат нет», — снова задала каверзный вопрос девушка. «Эх, молодежь, молодежь, всему вас учить надо». Веня поплевал себе на руки, наклонился, ухватился за стебли лапчатки и потянул их из земли. «Ух, как крепко сидит! Уа! Лапчатка внезапно поддалась. Земля вокруг кустика пошла трещинами, и вслед за стеблями растений из нее начало вылезать бревно. Широкое такое бревно, покрытое мхом и... с двумя недовольными глазами. Веня бухнулся на задницу и нечленораздельно замычал. Его паства подалась назад. Бревно в ответ заскрипело, вытащило наружу руки поленья и принялось активно себя откапывать. Беда еще пришла и из родного лагеря. Вернее, не пришла, а громко крича прибежала. Оставленный там Костровой решил схитрить и плеснул из старательно запрятанной фляжечки керосина на труд. Плеснул не очень удачно. Часть жидкости попала ему на руку. И когда он высек огнивом первые искры, его кисть охватила пламя. Отчаянно размахивая конечностью, он кинулся за помощью к товарищам. Но тем было не до него. Из земли выбралось трехметровое прямоходящее дерево с кустиком на макушке, который Веня пытался выдернуть. Мох формировал на его лице длиннющую пушистую бороду, над которой пылали недобрым огнем 2 желтых глаза. Скрипя суставами, существо потянуло руки ветви к выживальщикам. Те бросились кто бегом, кто на четвереньках в лагерь. А навстречу им уже неслись агенты службы. Георгий, бежавший первым, видя, что чудовище почти добралось до перепуганных людей, мешкать не стал. Одну за другой выдал сразу 3 волны льда. чудо-юдо покрылось ледяной коркой и застыло. «Остановись!» — он перехватил опутанную молниями руку Гордея. «Надо бить, пока он обездвижен!» «Нет, это древесник, он безопасен. Просто вышел на секунду из себя. Нам надо людьми заняться». Когда они вышли к лагерю, покорители природы испуганно выглядывали из-за разрушенного шалаша. «Вы кто?» — спросил Веня, с трудом уняв непроизвольное заикание. «Лесная охрана», — сверкнул Гордей новой корочкой, которую Георг ему таки соизволил выдать. «Вы почему нарушаете правила нахождения в лесу? Огонь вот разводите!» Ледяная волна у Гордея была не чета той, которой пулял коготь. Но и своей маломощной артиллерией он нашел применение, загасив костер и тлеющий рукав Кострового. «Да какой костер? Там дерево ходит!» «Дерево? Ходящее? Да тут не обошлось и без наркоты! Вы чем так упоролись, детишки?» «Так, вышли и построились в шеренгу. Мой коллега сейчас будет проводить осмотр. Выявим наркоманов, сдадим в полицию». «Но мы... там, правда, дерево страшно!» — попытались было возразить выживальщики. «Вышли и построились, я сказал. И еще. Тот, кто попробует сбежать, получит срок на всю катушку. У нас весь гектар оцеплен». Выживальщики колебались, выбирая, кого же им бояться больше — лесников или неведомого чудовища. Чудовище себя никак не проявляло, а вот суровые инспекторы стояли прямо перед ними. «Там и правда леший!» Веня первым перебрался через завал из веток. «Проверим», — пообещал Гордей. «Разберемся», — вторил ему коготь. «А сейчас встаньте ровно и посмотрите наверх. И вы все тоже!» Испуганные ребята по одному становились в шеренгу. Последней в строй встала девушка. Коготь подходил к каждому из них и капал из небольшой склянки желтоватую жидкость в глаза, после чего выживальщики застывали столбом. «А что вы с ребятами сделали?» — испуганно спросила девушка, глядя на внезапно ставших полностью неподвижными парней. «Ничего страшного, они скоро придут в себя. Правда, что было с ними последние пару часов, не вспомнят», — ответил коготь. «А вы и мне память сотрете? Жалко». «Чего жалеть? Ты встретила в лесу настоящее чудовище. Это не те воспоминания, которые хочется бережно хранить», — попробовал утешить девушку Гордей. «Я встретила, наконец, настоящее приключение», — с сожалением произнесла девушка. «Совсем коротенькое, но настоящее. У меня никогда ничего подобного больше в жизни не произойдет». «А вот в этом я бы не был так уверен». Коготь спрятал склянку в пиджак и вытащил поисковое блюдце. «Так это она светилась?» — удивился Гордей. «Да, зеленая волшебница с неплохим потенциалом. Кафедра нам огромное спасибо за нее скажет». Уже через какой-то час они втроем ехали по дороге, сопровождая небольшой грузовичок, присланный Марией. В будке грузовичка болтался надежно замороженный древесник, к встрече которого уже готовились в Изумрудном городе. Их небольшой конвой беспрепятственно пропустили в санаторий «Изумрудный источник», а встречать их выбежала сама Верена. «Привет, а ты чего одна?» — хлопая дверью машины, поздоровался с ней Гордей. «Мы тебе крупную дичь привезли. Тут мужиков человек пять надо». Верена посмотрела на Гордея, как на умалишенного, и взмахнула рукой. Опутанный зеленым облаком древесник сам выплыл из кузова и полетел в сторону входа. «Круто!» У спасенной из дикого леса девушки при виде магии округлившиеся глаза стали чуть больше, чем линзы очков. «Это же волшебство, да? Да?» «Оно самое», — ответил ей коготь, подойдя к Верене и обняв дочь. «А с Лешем что вы будете делать? Вскрытие исследования?» «Ты что?» — рассмеялась Верена. «Древесник — огромная редкость. Мы пытались их вырастить в той рощице, где у вас пикник был, но безрезультатно. Ну, это мы так думали. Но один, видимо, все-таки вырос. Теперь у деревьев в Изумрудном городе появится самый лучший на свете садовник. А у этого садовника своя личная дриада — ты». «Изумрудный город?» — не совсем поняла девушка. «У вас же санаторий по-другому называется». «Санаторий, ага. Пойдем, я тебе его покажу. Ой, чуть не забыла». Верена протянула когтю бархатную коробочку. «Пап, Феликс выражает вам огромную благодарность и просил передать это». «Но ты...» «Пап, дел много. Я тебе потом позвоню». Верена подхватила под локоток растерянную девушку и потащила ее за собой в здание. «Дети! Растишь, храстишь, ночами не спишь, а потом у них появляются новые интересные игрушки, и старый папка им уже нафиг не нужен. Если хочешь поговорить об этом, то я...» «Нет, садись в машину». Было заметно, что Гордей умудрился-таки зацепить Георга за живое. «Да ну правда, мы же типа напарники и...» «В машину!» На обратном пути в службу Георгий был задумчиво молчалив. Гордей беспокоить шефа не решался. На обычно бесстрастном лице когтя ходуном ходили желваки. Вот дернул же его черт подшутить над его отношениями с дочерью. Ведь у когтя в кармане лежит коробочка, в которую Гордей с удовольствием бы заглянул, но момент для просьбы был явно неудачным. «Вот тебе, кстати, и ответ на твой вопрос. Должны ли мы убивать, чтобы получать искры? Как видишь, не всегда». «А в том, что мы ловили монстра на людей, тоже ничего хорошего», — ляпнул Гордей и снова мысленно отругал себя за невоздержанность в речи. «Монстр? Древесник? Да ты что? Это одно из самых миролюбивых созданий и полезных. Он не собирался никого калечить или убивать. Он бы ни за что не показался, если бы эти горе-туристы не стали ветки ломать и деревьям вредить». Да и он собирался всего лишь вспугнуть непрошенных гостей. «А если бы мы не вмешались? Если бы ты его не заморозил, как бы себя повел древесник после того, как ему прическу попортили? Я ж там был и видел, что он из земли выбирался явно не по головке тех придурков погладить». «Вот для этого ордена магов и существуют. Границы мира людей и волшебников не должны соприкасаться. Слишком они разные. Сам по себе древесник не опасен. Вреда от бездельников, шатающихся по лесам, тоже немного. Но если они вдруг встретятся, то произойдет трагедия». Георг сбавил скорость и вытащил из кармана наградную коробочку. «Сейчас остановимся и поглядим, насколько щедро оценил Феликс поимку древесника и то, что мы ему доставили перспективную волшебницу». Коготь припарковал машину у обочины и бросил коробку Гордею. «Поглядим, поглядим, чем нас архимаг порадовал. С виду он, дедуля, добрый». Гордей приготовился открыть коробочку и получить дозу неприятных ощущений. Искры делились между находящимися рядом магами. Но коготь-то привычный. А его от предстоящего обжигающего полыхания в груди слегка передергивало. «Нет, если ты не хочешь, я могу сам». Коготь протянул руку к коробке. Гордей несколько раз глубоко и быстро вдохнул и выдохнул. «Все, я готов». Зажмурив один глаз, он прикоснулся к коробке, и тут крузак Георгия потряс страшный удар. Машина накренилась носом к земле, явно намереваясь перевернуться на крышу. «Это не я!» — цепляясь за ремень безопасности, проорал Гордей. «Я открыть не успел!» Задние колеса джипа рухнули обратно на асфальт. Мир снова стал безопасно горизонтальным. Гордей ошалело глядел на свою ладонь. Во время тряски драгоценная коробочка вывалилась из его рук. Коготь же, вопреки впечатлению, которое создавало его грузное телосложение, среагировал молниеносно. Отстегнул ремень, открыл дверь и выкатился на асфальт. Гордей постарался проделать то же самое, но запутался в ремне. А пальцы соскочили с дверной ручки. И когда он, наконец, выбрался из машины, то увидел, что держащий перед собой огненный щит Георг уже подходит к врезавшемуся в их машину КамАЗу. У грузовика от рождения и так была небольшая морда, но после столкновения она ввалилась внутрь минимум на метр. Сила удара была ужасающей. Коготь запрыгнул на подножку грузовика, открыл дверь и вытащил из салона мужичка в сером рабочем комбинезоне. Лицо водителя КамАЗа было залито кровью. Его шатало так, что если бы не подхвативший его за шкирку коготь, водитель бы рухнул на дорогу. «Ты чего творишь, скотина?» — выплеснул Гордей всю свою злость. «Он не маг», — крутя из стороны в сторону мужичка и рассматривая его, удивленно произнес коготь. «Да какая разница, маг, не маг, он же нас сбить мог». «А где? Где я?» Водитель грузовика непонимающе уставился на держащего его когтя. «И ты кто?» «Да он лыка не вяжет! Ничего, сейчас я его в чувство приведу!» Вконец рассверепевший Гордей призвал свой электрошокер. «Стой!» Георг, не желая привлекать лишнего внимания, потащил водителя к своей машине, закинул на заднее сиденье и вытащил из кармана вышитый бисером амулет. Как только он его потер, голову мужичка окутало быстро исчезающее синее сияние. «Он под контролирующим воздействием, но скоро начнет приходить в себя». Прогноз когти не преминул тут же сбыться. Водитель огляделся и спросил. «Мужики, а мы чего здесь собрались? И что пили? Ничего не помню. Голова как в тумане». «Ты попал в аварию», — сообщил ему Гордей, в общем-то, очевидный факт. «А мы медбригада». Коготь взял его за подбородок. «Так, выше голову». Георг капнул мужику в глаза зелье забвения, которое должно было отшибить память. К чести Когтя, надо сказать, что потом он достал из багажника аптечку, перемотал водителю голову и не забыл капнуть на бинт регенерационного эликсира. И только после Георгий вызвал по телефону службу. «Мы подверглись нападению». «Беру Василя и прыгаю к вам», — кровожадно ответила Мария. «Стой, уже все позади. Нападение отбито. Кто-то взял под контроль немага. Нам нужна группа зачистки и инсценировка ДТП». «Поняла, шеф. Дайте мне пару минут». «Проводи его обратно в машину». Коготь кивнул на водителя КамАЗа. «Браток, мы куда идем?» Все еще не понимал, что вокруг него творится водила. И тут он увидел свой грузовик. «Ох, йоу, это куда я так?» «В наше джип...» Гордей сам опешил, увидев почти целый зад крузака. Нет, краска местами слезла, пластик бампера в куски разлетелся, но под разрывами краски серебрился целый металл. Гордей и водила переводили взгляд с убитого в хлам КамАЗа на косметические повреждения джипа. Туда и обратно, туда и обратно. «М-да, курьез», — подытожил Гордей. «Хорошо, что ты его не вспомнишь». «Да ты что? Я такой до конца жизни помнить буду». «Не зарекайся». Гордей точно знал, что память у мужичка даст сбой. А спецы Марии уже волокли на эвакуаторе разбитую рухлядь, которая когда-то была синим кроссовером, и накрывали место ДТП куполом безразличия, который отводил взгляд от происходящего внутри любому случайному свидетелю. На оранжевом купере прибыла и Мария. «Слушай, изобрази дело так, что водила КамАЗ не виноват в аварии. Он нормальный мужик. Шеф сказал, что его просто кто-то одурманил», — подойдя, попросил девушку Гордей. «Я знаю свою работу», — отбрила его Мария. «Вот высокомерная суть», — вовремя тормознул мысль Гордей, памятуя, что Маша, скорее всего, и мысли его прочесть сможет. «Гордей!» — из джипа соизволил выглянуть шеф. «Для нас здесь дела окончены. Едем». Забрался в машину Гордей с неохотой и по дороге внимательно прислушивался к звукам работы мотора и подвески. «Я не понимаю, как в этой аварии наша телега умудрилась выжить?» — сдался он наконец. «И тем более не понимаю, как она еще и ехать умудряется. В этом опять магия виновата». «Ну, а ты как думаешь?» «Нет, у меня машинка очень крепкая. Но если бы над ней не поработали зеленые маги, вряд ли бы мы с тобой пережили это покушение». «Покушение? Нас что, убить пытались?» У Гордея неприятно засосало под ложечкой. Целью для киллеров он еще ни разу не был. «Да... Я думаю, это как-то связано с произошедшим в изумрудном городе. А как магическая защита работает? Когда в нас кто-то врезается, появляется некий магический пузырь, который нас прикрывает?» «Не совсем», — покачал головой Коготь. «Вся машина пропитывается энергией, как губка. И энергия эта спит, пока вещи ничего не угрожает. Если что-то пытается ее разрушить, магия пробуждается и начинает мгновенно ее восстанавливать». «Как это восстанавливать?» — удивился Гордей. «Очень просто. Устраивает небольшой временной коллапс, воссоздавая вещь такой, какой она была до повреждения. Поэтому заговоренные вещи и не стареют. Могущественные амулеты, дошедшие к нам из прошлого, выглядят как новенькие». «А-а-а, вот почему ты на этом старье ездишь», — осенило Гордея. «Чем дольше магия пропитывает вещь, тем выше эффект от заклятий. Девочки Алевтины Никитичны тебе 10 вееров за вечер заговорить могут. Но они и близко не будут так хороши, как твой. Максимум, что они могут, пыль с мебели сдувать. Так с моей машиной. Ее не то что КамАЗ, ее гранатомет не возьмет. Конечно, ее и готовили одни из лучших зеленых спецов, но фактор времени тоже крайне важен. Как гранатомет не возьмет? Вообще? Краску только поцарапает. Так получается, мы не на 80-м крузаке катаемся, а на Т-80? Только у нас пушки нет. Есть кое-что посильнее пушки, уклончиво ответил Коготь. Да? И что же это? Дракон, обыденно ответил Георг, словно говоря об опциях типа климат-контроля или турбины на двигателе. Настоящий дракон? А где? Где он? Завертелся на сиденье Гордей, пытаясь отыскать огромного присмыкающегося. «В багажнике?» «Нет, не влезет». «А, у нас пространственный карман в бардачке». Он с торжествующим видом открыл бардачок, и на колени ему выпали перчатки и всякий хлам. Дракон остался ненайденным. «О, нас уже встречают», — сообщил Коготь, подруливая к зданию службы. «Прям почетный караул». Гордей увидел два раскрашенных перехватчика «Феникса» и длинный черный лимузин, занявшие почти всю небольшую служебную парковку. «Наградным привезли или круглосуточную охрану выделят?» «Я боюсь, они здесь не за этим», — ответил Георг, паркуя рядом с лимузином свой Т-80. «Коготь!» — окликнула Георга, вылезшая из одного из перехватчиков Лиз. Трибун легиона была в форменном комбинезоне, который выгодно подчеркивал ее крепкую спортивную фигуру. С такой дамой можно как на светский раут сходить, так и прогуляться после него по темным трущобам и переулкам. Гордей нисколько не сомневался, что Лиз легко переломит о свое изящное колено любого гопника, даже не используя магию. «Рад тебя видеть», — поприветствовал ее Георгий. «Пойдем в мою скромную обитель. Мне из Италии кофе прислали. Продегустируешь». «С радостью, но в другой раз. Садись в машину, разговор есть». «А я тебе что предлагаю? За кофе и поговорим». Наглухо тонированное стекло машины чуть опустилось вниз. «Коготь, давай не будем тратить время. Присаживайся», — прозвучал из машины глубокий баритон. Однако Георг просьбу неизвестного выполнять не торопился. Причем просьба эта больше напоминала приказ. Шеф службы потянулся, подставил лицо приятному весеннему солнышку и, прищурив один глаз, произнес: «Я здесь постою. Погода замечательная, витамин D опять же вырабатывается». «Коготь, садись!» В голосе незнакомца появились угрожающие нотки. «Это ты своим цепным псам говорить будешь? Сидеть, лежать?» Георг, как обожравшийся тигр, продолжал греться на солнышке. Гордей увидел, как Лиз сжала ладони в кулаки, и из ее глаз чуть искры не посыпались. Нет, все-таки на раут ее звать опасно. Прольет официант шампанское на платье случайно, и на тебе труп на вечеринке. Дверь лимузина бесшумно открылась, и на асфальт ступила коричневая туфля. «Ошеломительно дорогая туфля», — отметил для себя Гордей. А вслед за обувью выбрался и ее владелец. В темно-синем костюме. Вот это босс так босс. Таких индивидуумов только на обложках журналов финансовых новостей печатают. Финансовый воротила был высок, за 2 метра точно. Имел голубые глаза, длинные вьющиеся волосы и голливудскую улыбку. Хотя в данный момент эта улыбка больше напоминала оскал. «Ну вот, я ж говорил, что лучше здесь беседовать». Георгий протянул руку брату-близнецу Аполлона. «Здравствуй, Игнат». Игнат же в ответ руки не подал.